371. Уже говорил о значении лучей и токов, пронизывающих пространство. Такие соображения, казалось бы, нетрудно проверить научно. Почему не исследовать атмосферу, пронизанную всевозможными лучами и насильственными насыщениями? Можно убедиться, что и явление переполнения атмосферы возможно. Конечно, это насильственное переполнение атмосферы должно приносить ненормальные следствия. Человек не может находиться под постоянным ударом молнии или под постоянным ливнем мышьяка или иного яда. Кроме медицинских соображений, следует подумать о перекрещивании волн. Даже простое вращение предмета производит сильные пертурбации. Насколько же преломление волн должно влиять на сердце человеческое? Но, по-видимому, люди не думают о том, что выше их роста. Конечно, многие болезни зависят от атмосферы, но особенно переполнение или отравление атмосферы отражается на сердце и мозговых рефлексах. Так нельзя вызывать энергии, не зная их распространения.